Зацикленность ума. Приятно, когда ты можешь думать, легко выстраивая ряд последовательно развивающихся мыслей, которые выражают всю глубину твоего восприятия и понимания текущей ситуации. Вдвойне приятно, когда ты можешь управлять своим мыслительным процессом, оставаясь хозяином своих мыслей и не отвлекаясь на то и дело возникающие ассоциации, которые уводят тебя в сторону от предмета размышления. И, наконец, совсем уже чудесно, если ты способен пользоваться своим умом как некой логической машиной, включая и выключая ее активность тогда, когда тебе это необходимо. В жизни людей, однако, мы видим совсем иное. Не они правят умом, а ум правит ими. И его активность не дает им покоя даже ночью, напрочь лишая их покоя и сна. Главная функция ума – решать внешние проблемы, помогая выстраивать последовательность действий человека для решения задач, связанных с выживанием и удовлетворением своих потребностей. Есть, например, у человека желание стать сильнее – и ум собирает информацию о возможных путях обретения силы, выстраивая на ее основе возможную программу действий. Понаблюдайте за своим умом, и вы увидите, что большая часть его полезной активности связана именно с созданием программ действия и ни с чем другим. Ум собирает информацию и потом предлагает план действий. Вот и все. Или же, что бывает чаще всего, он использует опыт прошлых действий, увенчавшихся успехом, предлагая не изобретать велосипед, а идти проверенным путем, используя прежние методы. Осмысление полученного опыта тоже является функцией ума, которая, впрочем, направлена только на повышение эффективности действия в будущем и ни на что больше. Функция абстрактного, то есть отвлеченного от того, что есть здесь и сейчас, мышление, помогает в построении плана действий. Но она же создает людям массу проблем, поддерживая их страхи и негативные ожидания. Ожидание опасности или того, что с тобой случится самое плохое, есть не что иное, как проявление функции абстрактного мышления на самом примитивном уровне. Оно может включить еще одну функцию ума – воображение. И тогда отвлеченное ожидание будет дополнено конкретным сюжетом того, чего ты боишься. То есть мысли проиллюстрируются картинками. И тогда ты станешь бояться того, чего нет сейчас и, возможно, чего никогда вообще не случится. Люди, увлекающиеся визуализацией, социальными упражнениями в том, чтобы, используя функцию воображения, создавать желаемые образы, и верящие в ее силу, считают, что воображение, прицепленное к пугающим мыслям, обязательно воплотит ужасающие картинки в реальность. На этом основании они предлагают не думать о плохом, заняв свой ум мыслями о хорошем, упуская при этом из вида два важных момента. Во-первых, если бы люди с навязчивыми страхами могли контролировать работу своего ума, то они и сами догадались бы избавиться от негативных фантазий. А во-вторых, магическая сила визуализации действует при определенных условиях, в частности при наличии соответствующего намерения, имеющего большую силу, которых нет ни в негативных, ни в позитивных фантазиях большинства людей. Мечты компенсируют желания, а страхи ограничивают возможность действовать. Вот и все, что мы видим. Иначе одна половина человечества была бы погублена своими страшными фантазиями, а другая превратилась бы в волшебников. Ум плодит привычки и сам, по сути дела, живет привычками. Как только у него нет никакой ясно обозначенной задачи, его активность сразу же уходит в привычные, регулярно повторяющиеся шаблоны, будь то фантазии, воспоминания, расковыривание старых ран, сожаления, вины, размышления о том, как все могло бы сложиться иначе, или же погружается в беспокойство разной степени выраженности. Ум ходит привычными путями всегда, когда на то у него есть время и энергия. Повторение одних и тех же мыслей, беспокойств и фантазий вполне объяснимо. Ум, работающий вхолостую, просто прогоняет старые программы, как это порой делают на радио по ночам. У него нет задачи, нет новой мотивации. Вот он обращается к тому, что уже известно, но все еще окончательно не завершено, не прожито и не закрыто. Само его обращение к одним и тем же темам делает их актуальными снова и снова. И там, где уму не предоставлено сверхзадач для их решения, он находит их, обращаясь к прошлому и обнаруживая в нем проблему, которую можно жевать дни напролет. В норме ум, для которого нет сиюминутных внешних задач, должен успокоиться и прийти в состояние минимальной активности. Но у большинства людей он продолжает оставаться активным и ищет себе работу. Хорошо, когда под рукой есть гаджет со встроенными играми вроде собирания шариков. Они дают уму необходимую для его работы внешнюю задачу. Кто-то разгадывает кроссворды, кто-то играет в го, кто-то сидит в соцсетях, играя в собирание и раздачу лайков. Все это способы занять ум и сделать его активность менее утомительной и вредной для себя. Способы вывести внимание из внутренних проблем, которые ум склонен поднимать, создавать на пустом месте и раздувать до максимально возможных размеров на решение пусть ничтожных, но захватывающих его задач. Вместо того, чтобы привести свое состояние ближе к норме, когда ум не перетягивает всю доступную энергию внимания на себя, перегреваясь от чрезмерной активности, люди занимаются его обезвреживанием, находя себе дурацкие занятия, призванные сбросить активность ума вовне. И это тоже становится привычкой. Сознательный ум решает задачи, а бессознательный закрепляет привычки и притворяет в жизнь решения сознательного ума относительно поведения человека. Подробно о слоях активного ума я писал в книге «Практика осознанности». Бессознательный ум вступает в игру всякий раз, когда у сознательного ума нет явно поставленной задачи. Кроме того, он активируется тогда, когда человек устал, и у него нет энергии на то, чтобы сознательный ум мог целенаправленно о чем-нибудь думать. Бессознательный ум подобен колесу, вращение которого становится тем быстрее, чем сильнее разогрет ум в целом. Навязчивые мысли, песенки, которые невозможно выбросить из головы, повторяющиеся фразочки из внутреннего диалога – все это содержимое бессознательного ума, который начинает доминировать в моменты ослабления активности ума сознательного. Они всегда работают в связке. Но если в нормальном состоянии бессознательный ум поддерживает работу сознательного через предоставление подходящих ассоциативных рядов для обеспечения более полного и содержательного мыслительного процесса, то в моменты, когда сознательный ум устает или перегружается, бессознательный начинает вести его за собой. И тогда навязчивые состояния, столь характерные для бессознательного ума, подчиняют себе течение мыслей сознательного, и человек зацикливается на какой-нибудь идее, становясь почти одержимым ею. Причиной зацикливания ума на одной идее во всех, без исключения, случаях становится сильное желание. Даже когда человек одержим страхом чего-либо, зацикливание инициируется желанием того, чтобы страшное не случилось, желанием избежать ужасного и непоправимого. Теоретически зациклиться можно на любом желании. И многим известно состояние, когда они оказываются не способны думать ни о чем другом, кроме желаемого. Ночью не могут спать, пока не выполнят свое желание. Это короткая одержимость и кратковременное зацикливание. Длинное зацикливание начинается со стресса, который энергетически просаживает человека. И тогда бессознательный ум получает власть над ним. Стресс, понятное дело, возникает не на пустом месте. Вот, например, ссора и расставание с тем, кого вы любите. В зависимости от степени вашей привязанности, вы можете испытывать стресс разной силы и зациклиться на желании его или ее вернуть, чтобы снова все стало хорошо и вы жили долго и счастливо. Хотя в состоянии зацикливания о далеком будущем никто думать не может, потому что в уме формируется одна доминанта. Я не могу без него жить. И эта мысль, являющаяся следствием желания, на котором зациклился ум, повторяется снова и снова, иногда меняя формулировку, но в сути своей оставаясь прежней. Ум входит в помрачение, в котором вам кажется, что без любимого человека вы на самом деле жить не способны. Вы начинаете жалеть себя и попадаете в ситуацию страдания, из которого видите только два выхода. Либо удовлетворить желание, либо умереть. Подростковые самоубийства в большинстве случаев являются следствием зацикливания ума на каком-нибудь желании. Ведь в молодости желание вообще сильнее, чем в старости. Чтобы выйти из зацикленного состояния ума, нужно либо реализовать желание, либо снизить активность бессознательного ума, вернув в ум равновесие. С реализацией желания существует одна проблема. При зацикливании, даже вернув любимого или уже, наконец, сбросив лишний вес, человеческому уму кажется, что этого недостаточно. Он остается перевозбужденным и продолжает гонять одни и те же мысли по кругу, считая, что этого мало. Входит страх, что любимый снова уйдет, а тело вновь располнеет, и желание, чтобы этого не случилось, поддерживает зацикливание ума. Поэтому, как ни крути, начинать нужно с того, чтобы утихомирить бессознательный ум, который, собственно говоря, и погружается в состояние зацикленности. И единственный способ, помогающий этого добиться, если вы не занимаетесь практиками осознания, — выражение желания и мыслей, которые не дают вам покоя. Всем знакомо состояние, когда в голове крутится музыкальный мотивчик или несколько строк из какой-нибудь песни, услышанной накануне. Можно пытаться волевым усилием остановить эту непрошенную музыку. Но такой подход обычно не помогает, потому что постоянно контролировать активность бессознательного ума очень трудно. Гораздо проще взять и пропеть слова из песни вслух несколько раз. И тогда вы обнаруживаете, что навязчивая мелодия покинула ваш ум. Причем, чем в более полном варианте вы пропоете застрявшую в уме песенку, тем быстрее она вас оставит. Ум терпеть не может незавершенности и чаще всего крутит те песни, которые вы послушали не полностью, ухватив только какую-то их часть, один куплет с припевом, вот и все. При этом, конечно, эту песенку вы хорошо уже знаете, и потому ум, словив по радио небольшой ее отрывок, начинает ее завершать самостоятельно, снова и снова повторяя услышанный кусок. Так он работает. Ему требуется завершение. Пропев песенку, вы закрываете проблему незавершенности, и ум успокаивается. В том, что касается зацикленности, завершение ситуации обычно невозможно. Поэтому главное здесь – выйти из состояния помрачения ума, вернуть его в более или менее уравновешенное состояние. Поэтому для начала нужно хоть немного разрядить бессознательный ум, начав проговаривать вслух те мысли, которые постоянно в нем крутятся. Сделать это нужно в полную силу, потому что иначе эффекта не будет. Нельзя разрядить ум, повторив навязчивые мысли 2-3 раза. Нужно сделать это упражнением и возвращаться к его выполнению несколько раз в день. Проговаривайте вслух свои мысли. Выражайте желание и невозможность его осуществления. Пойдет гнев? Выразите его. прокричитесь и проругайтесь. Пойдет печаль, проплачьтесь. А придет страх, сожмитесь в комок и тоже выразите его и телом, и словами. Выражайте до тех пор, пока не почувствуете себя опустошенными. Тогда это сработает. И энергия, переполняющая бессознательный ум, будет сброшена. А заодно сбросится напряжение эмоционального тела, связанное с нереализованным желанием. В выражении такого рода имеется одно очень важное качество. Проговаривая вслух то, что сидит у вас в уме, вы поневоле становитесь свидетелем происходящего, разотождествляясь с гнетущими мыслями и чувствами. А разотождествление, возможность пронаблюдать ситуацию со стороны, уже способствует выходу из состояния помрачения ума. Выражая и наблюдая, вы освобождаетесь от зацикленности, создавая возможность для переключения ума на другие цели и темы. Чтобы бессознательный ум перестал быть главным, нужно восстановить уровень энергии, который снизился после стресса. Хорошо, если вы можете выспаться, хотя в зацикленном состоянии сон обычно нарушается. Тогда здесь могут помочь дыхательные упражнения. Например, пранаяма, в которой дыхание выполняется в 4 стадии: вдох, задержка, выдох, задержка. Причем все стадии длятся одинаковое количество времени. Задержки в дыхании притормаживают активность ума, а все упражнение в целом позволяет вам набрать достаточное количество энергии для того, чтобы разорвать его зацикленность и начать мыслить более-менее здраво. Тогда вся ситуация станет выглядеть не столь беспросветно, и можно будет найти какие-то решения или же поступить с желанием, из-за которого наступила зацикленность, как и с любым другим. Подавить, отложить, заместить или осознать и развеять. Зациклиться можно на чем угодно, были бы подходящие условия, стресс и сильное желание, которое нельзя осуществить сразу же. Вы можете зациклиться на собственном несовершенстве и уродстве, на внешней привлекательности, на ревности или зависти, на любви и на ненависти, на личном спасении или на идее спасения человечества через правильную форму веры в Бога. Сила вашего погружения в зацикленное состояние ума может быть разной, но симптомы будут одинаковыми, хотя и выраженными в большей или меньшей степени, а также разными по длительности. И, конечно, сама по себе зацикленность, которая начинается как небольшая страсть, по мере развития становится источником и причиной стресса, ухудшающего и без того нехорошую ситуацию. Человеческий ум легко входит в помраченное состояние, и причиной их может стать любая эмоция, новость или даже своя собственная глубоко выстраданная мысль. Но в основе всех помрачений, конечно же, лежат желания. Ведь и все эмоции с ними так или иначе связаны. Люди так привыкают к своим помрачениям, что считают их нормальным состоянием ума, в котором можно и должно жить. Но состояние это ненормальное. И только потому, что люди в большинстве своем не знают о том, что можно жить иначе, они даже не пытаются что-либо изменить. Вернее, все их попытки сводятся либо к уходу от внутренних дискомфортов через алкоголь и прочие обезболивающие, либо к компенсации дискомфорта через создание себе иллюзий, внешней занятости ума и получению доступных и недорогих удовольствий. Тот, кто начинает осознавать себя и растет в осознанности, рано или поздно выходит за пределы ума вместе со всеми его ограничениями восприятия и законами функционирования. Этот выход – одна из степеней освобождения, когда человек становится хозяином своего внутреннего мира, перестав зависеть от колебаний сознательного и автоматизмов бессознательного ума. Тогда и познается новая степень нормальности, в которой ум занимает место слуги, имеющего ограниченную область приложения и не сующегося в вопросы, с которыми он ничего сделать не способен. Тогда он активируется в момент необходимости и переходит в пассивное состояние, если сейчас его работа не нужна. Так достигается внутренняя гармония, в которой нет места ни помрачениям, ни зацикленности, ни желаниям, норовящим осуществиться во что бы то ни стало. Таков путь осознанности, и к этому он приводит.